когда маркиз Добепин пришел к аббату просить его посредничества в переговорах с Тосканой, аббат позволил себе принять его в ванне, и маркиз, казалось, нисколько не удивился. Аббат Вермон вспомнил о своем отце, мелком торговце из Сенса, и пожалел, что он не дожил до этого дня. Несколько дней спустя аббат испытал еще большее удовлетворение. Добродушный Луи изменил свое холодное к нему отношение. Впервые за многие годы король посмотрел не мимо Вермона, когда тот, завидев его величество, склонился перед ним в низком льстивом поклоне. Луи посмотрел не мимо, а прямо на него, и, сделав над собой усилие, обратился к аббату. «Как поживаете, господин аббат?» «Я счастлив счастьем его величества», — ответил аббат, сияя. «Благодарю вас, господин аббат», — промолвил Луи. Милостивое настроение Луи простерлось так далеко, что он велел ускорить пересмотр дела Лалли. Дело Лалли состояло в следующем. Граф Томас Артур Лалли, отпрыск ирландского рода, был прославленным генералом французской армии. В начале Семилетней войны ему было поручено верховное командование во французской Индии, но губернатор-адмирал флота, действующего на Дальнем Востоке, а также крупные чиновники Ост-Индской компании плохо ладили с чрезвычайно своевольным и грубым офицером. Тому способствовала старая скрытая вражда между правительством и Ост-Индской компанией. Теперь, в военное время, эти господа оказались в подчинении у генерала Лалли и, скрипя сердце, оказывали ему помощь. Он тоже не скрывал своего мнения о них и в донесениях к королю характеризовал не только их, но и министров и парижских директоров компании как продажных трусов. А потому, сколь неогорчительны были события, дирекция компании почувствовала удовлетворение, когда выяснилось, что генерал Лалли уступает гению своего английского соперника Клайва и постаралась ускорить неминуемое его поражение. Казначей компании не выплатил жалования и без того ненадежным туземным войскам. Французский адмирал дал ускользнуть английскому флоту, и все начинания генерала Лалли наталкивались на бесконечные препятствия. Наконец он потерял Пондишерри и оказался в английском плену. Потеря Индии вызвала в Париже бурное возмущение. В своих донесениях генерал Лалли не без основания возлагал главную вину на своих подчиненных. Те, в свою очередь, утверждали, что Лалли подкуплен англичанами и изменнически продан им французскую Индию. Лалли добровольно возвратился из Англии, где находился в полной безопасности, и потребовал суда над собой. Верховный трибунал был настроен против него. Среди членов трибунала находились личные враги Лалли. Господа из Ост-Индской компании стремились взвалить на него всю вину, ибо если не виновен он, следовательно, виновны они. Общественное мнение было враждебно правительству. Деспотический генерал Лалли считался ставленником придворной партии и был непопулярен. При всем том, нелегко было сфабриковать обвинение в преступлении, заслуживающем смертной казни. Пришлось продержать Лалли почти 2 года в Бастилии, пока состряпали все 195 пунктов обвинения, необходимых, чтобы начать процесс. Процесс превратился в позорный спектакль. Генералу не предоставили защитника, его письменные показания не зачитывались, судебное разбирательство велось недопустимо поспешно или, напротив, затягивалось, так что измученный обвиняемый уже не в силах был защищаться. И все-таки еще накануне вынесения приговора за смертную казнь высказалось только 2 из 5 судей. И остальных пришлось уговаривать так долго, пока один из них не присоединился к своим 2 коллегам со словами «Хорошо, пусть уж он отправится на тот свет, лишь бы поскорее покончить с этим делом». Сама казнь была чрезвычайно позорной. 64-летнего генерала, который имел 6 ранений, полученных в боях за Францию, доставили на эшафот не в собственной его карете, сопровождаемого друзьями, как то было в обычае, а в телеге палача. Руки генерала были связаны за спиной,